почему ты от меня ушла не просто, а к нему? Я никогда тебя, наверное, не пойму, ведь ты всегда права. Почему тебе счастливой быть, а мне быть одному? И знать, что больше я тебя не обниму, но я сам виноват. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя почему я отдаю тех, с кем быть надо, самому, себя сажая в добровольную тюрьму из одиночества? Почему в разбитых чувствах я не верю никому и подпускать людей ни к сердцу, ни к уму уже не хочется? Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя просвет.